Едва проснувшись, я наскоро оделся, позавтракал и побежал Дхарма Састри. Я был совершенно уверен, что он посетил меня, застал за контрабандным занятием и навел на меня магический сон, в котором я увидел нашу прогулку и все последующее. Я издали увидел его воспитанника, сидевшего на ступеньках Бенглоу, пригорюнившись. Он, видимо, мне обрадовался, встал и пошел мне навстречу. «Ну что?» — спросил я. «Твой хозяин здоров?» «Ничего», — ответил он. «Спокоен. Вот жду. Дня через два, надеюсь, проснется. Так скучно одному, пока его нет». Я только посмотрел на мальчика, но ничего не возразил, а вошел в хижину гуру. Он лежал на прежнем месте, неподвижен и по-прежнему совершенно бесчувствен. Я долго смотрел в недоумении и молча ушел, попросив юношу сейчас дать мне знать, когда он очнется. Трудно было мне убедиться, что и приход его был простой сон. Очнулся Дхарма Састри после того на третий день и сам пришел ко мне, бодрый и веселый. Первый мой вопрос был: «Вы ли это, или опять ваш двойник?» «Нет, на сей раз я сам, в собственном теле», — отвечал он. «Можете пожать мне руку, shake hands». Я так и сделал, встряхнул ее покрепче и собирался его просить, что это было со мной, когда он сказал, не ожидая вопроса, хитро мне подмигнув: «А вы без меня наколобродили. Судьбу вопрошали? Нехорошо. Вот вас пхуты, кикиморы, и напугали. И позабавились над вами. Да и нашим занятиям такое нарушение дисциплины может повредить». Я только воззрился на него вопросительно. «Так вы таки знаете? Вы были у меня?» «Был. Волей своей, мыслью и желанием оградить вас от того, что вы видели. Зачем вам было добиваться сокровенного?» — с улыбкой договорил Дхарма Састри. «И не приснился бы вам ваш тревожный сон». «Так вы все знаете?» — спросил я. «В таком случае скажите, как понять мне мое видение? Неужели это ответ на желание мое узнать, какой смертью я умру?» Мой гуру нахмурил густые брови, и глаза его потемнели, как черная пучина. «Вы знаете, сэр, — сказал он, — что я противник всяких предсказаний и никому не советую вопрошать будущее. Займемтесь лучше делом и постарайтесь забыть ваше бесцельное волхвование». Так кончается рукопись мистера Линга. Во всей этой истории, разумеется, самое замечательное то, что он действительно погиб во время одного из нескольких сот пожаров этим летом в Чикаго.